Глава 18. «Теперь вам лучше уйти». Ада Николаевна посмотрела на Полину без выражения. «Он будет долго писать. Жизнь города всегда длиннее жизни одного человека. Его жизни не хватит, чтобы осчастливить всех. Жаль, он хороший мальчик. Даже не верится, что это я его родила». «Вы с самого начала знали, что ему уже не выйти оттуда?» У Полины заныли пальцы, так она их стиснула. «Ну, конечно. Теперь пора на покой». Не двинувшись с места, Полина бросила. «Вы же его мать. Как бы там у вас ни сложилось, но вы же не можете замуровать его там». Ада Николаевна с придыханием рассмеялась, на мгновение помолодев. В ее глазах промелькнула знакомая, как у Игната, зелень. «Замуровать?» — воскликнула она звонким счастливым голосом. «Да вы хоть представляете, о чем говорите? Он даже мечтать не смел о таком таланте, каким я его наградила. С самого детства он только того и хотел, чтобы сидеть и писать, и этим дарить людям радость. Но не решался и правильно делал. Днем раньше из него вышел бы заурядный графоман». Задумавшись о своем, Полина обронила банальность и не заметила этого. «Все писатели, по сути, графоманы». Она услышала себя и смутилась, не позволив себе усмехнуться, Ада Николаевна строго заметила. «Только среди них есть талантливые, а есть бездарные». «Такая же банальность», — отметила Полина, но не успокоилась, а почувствовала страх перед женщиной, которую ей не суждено было понять. «Вы так любите наш город, что ради него обрекаете сына на одиночество?» «Опять!» Она раздраженно щелкнула пальцами и взглянула на часы. «Я ведь только что объяснила. Это не одиночество, это уединение, в нем его счастье». Полине вдруг захотелось ударить ее прямо в подтянутый живот, чтобы та, наконец, по-настоящему ее услышала. По отдельности, произнося каждое слово, чтобы не закричать, она сказала: «А если у него ничего не выйдет? Жизнь не захочет моделироваться по книге. И что тогда? Все на смарку? А жизнь-то уже пройдет, его жизнь, Игната, а не вашего проклятого города. Это и ваш город тоже». Между сморщенными веками мелькнул отблеск интереса. «Если б мне пришлось выбирать между полумиллионом чужих людей и одним, но любимым человеком, я выбрала бы любимого». Полина сама слышала, что это звучит не слишком убедительно, и все потому, что у нее дрожит голос. «Вот потому-то, дорогая, вас и не выберут мэром». «Она вообще не понимает, о чем я», — потерянно думала Полина. «Может быть, она никого и не любила, если уж даже сына?» Она вспомнила о своем мальчике, и все в ней потянулось к нему через весь этот город, который хладнокровно разделял ее со всеми, кого она любила. «Не мешайте ему», — внушительно проговорила Ада Николаевна, имея в виду собственного сына. «Все эти художники, они ведь охотнее пожертвуют тем, кто пытается помешать им, чем своим творчеством». Она усмешкой уничтожила всю значимость этого слова. «Идите домой. Кто знает, вдруг он напишет эту книгу быстрее, чем мы думаем. Бывают же писатели, которые за жизнь успевают прожить десятки других жизней». Полина посмотрела на нее с ненавистью. «Но не 500 же тысяч?» «498 тысяч и еще 765 человек», — отчеканила мэр. «И вы с вашим сыном в том числе. Так что ступайте-ка лучше к нему, чтобы не повторить мою ошибку. Не стану уверять, что теперь поступила бы по-другому. Но я — это я, вы — другая. Игнат именно это и оценил». «И все же вам удалось околдовать его, раз он от меня отказался». «А он от вас и не отказывался?» Ада Николаевна опять посмотрела на часы. «Просто Игнат самонадеян, как все начинающие писатели. Им кажется, что они достигнут совершенства в два прыжка, и у каждого уходит на это вся жизнь». «Многие умерли молодыми, а совершенство уже достигли», заявила Полина, не желая соглашаться ни в чем. Недовольно качнув головой, Воронкова напомнила: «Я же не говорила, что на это уходит 100 лет. Я сказала жизнь. У каждого она измеряется разным количеством лет, Сколько отпущено Игнату, мы не знаем». «Да вас не особенно это и заботит», — сказала Полина сквозь зубы. «Главное, чтобы он успел что-нибудь сделать для вашего паршивого города, вернее, для вас. А от моего отца вам какой прок? Он же не историю города пишет». Ада Николаевна в изнеможении запрокинула голову. Показавшаяся из-под высокого воротничка шея оказалась дряблой и красноватой. Полине захотелось отвернуться. «Да я осчастливила вашего отца. Видели бы вы, на кого он был похож. Я спасла его от главного, что делало его несчастным, от человеческого общества. Ему вполне хватает того, что он о них пишет. С воображаемыми людьми легче, они нам подвластны. Игнат тоже станет куда счастливее, переселившись в этот мир. Там его никто не обидит и не предаст». «Так вы его предали». «До свидания». В невозмутимом лице ничто не изменилось. «Хотя лично я надеюсь, что его не будет». «Я тоже», — мстительно отозвалась Полина. «Вряд ли Игнат пригласит вас на свадьбу». Она выскочила из шатра, унося не прозвучавшее «какую еще свадьбу?». Под ногами захлюпала, и только тогда Полина заметила, что прошел дождь. Но следы его лишь на земле и остались. Сияющая физиономия луны не омрачалась даже случайными облачками. На меня упала последняя капля счастья. Она вся так и сжалась, потому что боль распирала изнутри. Полина так и пошла через свалку, обхватив плечи и опустив голову. Мельком она заметила испуганно подрагивающий костер, вокруг которого молча, не глядя друг на друга, доедали отбросы супермаркетов. Даже не посмотрев на них, Полина попыталась представить Игната, счастливого, взбудораженного открытием себя нового, талантливого. Но Полина все время видела его другим, разгневанным на кладбище, перепуганным, когда он бежал к ней через дорогу, проказливым, когда в театре объявилась его бывшая любовница, и раскрасневшимся, восторженным в постели. Последнее она не просто видела. Она защищалась этим Игнатом от того, ей незнакомого, кто вершил сейчас судьбы тысяч людей. «Зачем?» — взмолилась Полина. «Разве ты вправе? Это их жизнь. Если они сами ничего не сделают для себя в этой, то следующая жизнь может оказаться еще ужасней. Зачем все это ей? Не верю я в ее неодолимую любовь к городу. Это уже не любовь, если она требует стольких жертв». Никто не остановил ее в воротах. Полина вскользь глянула на будку сторожа, настолько безжизненную, точно туда не заходили много лет. «Сейчас я обернусь, а никакой свалки не окажется», — подумала она со страхом и, не останавливаясь, оглянулась. Черная решетка была на месте, а за ней, как охваченное страстью сердце, дрожал костер. В это невозможно поверить. Полина подумала сразу обо всем случившемся с ней, но рассказывать она все равно никому не собиралась, кроме одного человека, к которому ей хотелось сейчас поехать. Полина знала, что в этом доме ее примут даже среди ночи, и поверят. Ноги у нее совсем промокли, но Полина вызвала в памяти ощущение теплого душа, который еще несколько часов назад омывал их с Игнатом, и показалось, что стало немного теплее. «Он такой сильный», — подумала она с тоской, — «он справится с этой книгой, одолеет ее. Он такой мужчина». Это слово напомнило, что она женщина. Вдобавок, почти сразу показался трамвай, и Полине стало невыносимо стыдно за свой непотребный вид, хотя пока она была в гриме, не стеснялась вообще ничего. Она бочком заскочила на площадку, но, пошарив по карманам джинсовки, не обнаружила ни одной монетки. Полусонный кондуктор неодобрительно глядела на нее, не двигаясь со своего места, возвышавшегося над остальными, как трон местного царька. «Все осталось у него», — подумала Полина в отчаянии, совсем забыв, что заплатила за вход на свалку, и повторила, потрясенная этими простыми словами, «все осталось у него». Она вдруг заплакала, глядя на кондуктора и не видя ее, а та даже проснулась от удивления и торопливо замахала коротенькой ручкой. «Да ты чего ревешь-то? Я ж тебя не гоню. Ладно тебе, ехай так. Все одно вести некого». Догадавшись благодарно кивнуть, Полина отвернулась к окну на задней площадке и стала смотреть, как убегают рельсы, казавшиеся обмазанными черной блестящей смолой. Но трамвай не прилипал к ним, а катил к городу, тяжело раскачиваясь на ходу, как беременная женщина. Полине вспомнилось, что последняя статья, которую она сдала перед отпуском, была как раз о роддоме. Она бродила по нему, наслаждаясь возродившимися в животе ощущениями, которые на расстоянии 8 лет были не болезненными, а приятными. Полина удивилась, встретив нескольких женщин ее возраста, а то и старше. Ей как-то в голову не приходило, что она еще может родить. А сейчас она смотрела, как все светлеют, наливаясь металлическим блеском рельсы, и ей чудилось, что это сверкают спицы детской коляски, которая уезжала по намеченной кем-то колее. Кем-то, кто составлял долгосрочные планы и решал за других людей, как им жить. «Почему я должна ей поддаваться?» — думала Полина, яростно сжимая поручень. «Да кто она такая? Дрянная женщина, расчетливая карьеристка, переступившая даже через своего сына. Он попался. Он такой. Он поверил, что и вправду может всех осчастливить, а ведь это не получается даже у Бога. Я должна вытащить его», — пробормотала она, хотя совершенно не представляла, как это сделать. Ее мысли так метались в поисках выхода для Игната, что она чуть не проехала нужную остановку. И в последний момент, бросившись к двери, отчаянно закричала: «Откройте! Откройте, пожалуйста!» Уже выскочив в приоткрывшуюся дверь, Полина благодарно крикнула водителю: «Спасибо вам! Вы очень добрая!» Когда трамвай отошел, она повторила с недоумением: «Вы очень добрая!» В жизни такого не говорила. Как-то по-детски это звучит. Перебежав пустую дорогу, Полина заскочила в знакомый двор, на ходу поеживаясь от холода. После трамвая воздух казался насквозь сырым и жестким. Она отерла с лица налипшие капли, такие мелкие, что ладонь их даже не почувствовала, и тихонько вошла в подъезд. На нижней площадке было темно, и пришлось подниматься на ощупь, считывая руками неровности стен и пупырышки перил. Но на четвертом этаже горел свет. Полина немного постояла перед дверью, раздумывая над тем, что это, конечно же, свинство — будить человека в 5 утра. Но, вспомнив, что и предыдущей ночью было то же самое, коротко нажала на звонок. Через несколько секунд донеслось испуганное: «Это ты, мой мальчик?» «Это Полина», — ответила она. Дверь распахнулась так резко, что Полина выкрикнула в помертвевшее лицо Сильвы: «Он жив!» Та прижала к груди руку и несколько мгновений молчала, глядя поверх Полининой головы. Потом прозвучал незнакомый голос: «Входите». Привычным жестом набросив дверную цепочку, Сильва уже по-другому спросила: «А где же он?» «Даже не знаю, с чего начать», — потерянно пробормотала Полина. Поглядев на нее внимательней, Сильва решила сама: «Начни с душа, прыгай в ванну, а я поставлю чайник». Полина не сразу заметила, что она обратилась к ней на «ты». А когда поняла, то обрадовалась, но как-то вяло, в полсилы. «Теперь все будет в полсилы», — подумалось ей об Игнате, и от этого слабость разлилась так ощутимо, что Полина с трудом забралась в ванну. Сильва сказала из-за двери: «Тот белый халат там и висит». «Я нашла», — отозвалась Полина. «Он уже не придет сегодня?» «Нет», — Полина заторопилась. «Но он жив и здоров, вы не волнуйтесь. С ним ничего не случилось. Я сейчас все расскажу. Я быстро». Горячий сноп струй ударил ей в грудь, и Полина содрогнулась под таким натиском. За ночь застоявшаяся в трубах вода вырвалась наружу с жизнелюбивым нетерпением. А Полина думала, как бы ей пропитаться им, подзарядиться, как Игнат, невинными душами. Он принял их только потому, что помочь этим людям уже невозможно. Она закрыла глаза. Если б еще только решалась, забрать энергию этих людей или нет, он не пошел бы на это. Нет, не пошел бы. Даже себе самой Полина не могла объяснить, почему так уверена в нем. Весь день ее не оставляло ощущение, что она любит Игната всю свою жизнь. Просто его самого не было рядом, а любовь уже поселилась в ней, срослась с нею. Потому она и привела его к себе домой, потому и позволила обрызгать себя семенной жидкостью, потому и выделывала черти что под душем. Все осталось у него. Опять повторила она фразу, которая заставила ее разрыдаться в трамвае. Но на этот раз не заплакала, а подумала, что этого всего совсем ничего. И вместе с тем так много, что оно вытеснило все, чем была заполнена та сторона ее жизни, которую принято называть личной. Полина помнила, что у нее был муж, помнила, как он погиб, но сейчас это казалось таким иллюзорным, неправдоподобным, хотя было куда реальнее всего, что ей пришлось пережить за эти сутки. О других мужчинах в своей жизни она вообще не вспоминала. Выключив воду, Полина торопливо вытерлась и схватилась за халат Игната, который неожиданно успокоил, будто это он сам обнял ее, облепил всю от шеи до колен. Она сразу расслабилась и уютно расправила тело в махровом тепле. Из ванной она сразу прошла на кухню, где горел свет, и Сильва поставила перед ней большой бокал чаю с лимоном. «Выпей, пока не остыл», — сказала она строго, и села напротив, чтобы проследить. «И лимон съешь, он организм укрепляет. Я посмотрела, твои тапочки совсем мокрые». Полина выпила чай почти залпом и, проживав светлую дольку, заговорила. Слушая себя, она ужасалась, каким же бредом все это кажется, но по лицу Сильвы видела, что та верит каждому слову. «Она знает свою сестру лучше, чем я», — решила она. «Ей известно, на что она способна». Закончив, Полина спросила без перерыва. «И что теперь делать?» «Ждать», — ответила Сильва, совсем не так, как ей ожидалось. «Ждать? Да вы что? Чего ждать?» Если ему и вправду окажется под силу смоделировать чужое счастье, он начнет с тебя. Его книга откроется историей о тебе, пояснила Сильва с такой легкостью, как будто речь шла об обычной книге. Посмотрим, станешь ли ты счастливее в ближайшее время. Без него? Да что вы! Мы же не знаем, что может насочинять этот фантазер. Никто не знает, даже она. Про нее он не напишет. Не знаю. Задумчиво отозвалась Сильва и, забрав пустой бокал, пошла к раковине. Вода хлынула с той же щенячьей неудержимостью. Прислушавшись к полному оптимизма звуку, Полина неуверенно сказала: «Я не хочу ждать». «А что ты можешь сделать?» «Он уже пишет, так что все прояснится быстро. За ночь работы хороший писатель может сделать подарок всему человечеству». Не удержавшись, Полина прокричала все, что думала до этого о попытках осчастливить человечество. Ни разу не призвав ее говорить потише, Сильва дослушала до конца и медленно склонила голову. «Все это правильно. Только он сам должен это понять. Сейчас ему еще хочется верить, что он способен сотворить чудо. Нельзя же лишать человека такой веры. А вдруг у него получится? Разве это было бы плохо?» «Это невозможно», — устало проговорила Полина. «Я тоже так думаю, но ведь не мы с тобой пишем эту книгу. Ты не смотришь триллеры? Там время от времени показывают, как по книге совершается преступление. Почему же не может и что-нибудь хорошее обернуться реальностью?» Не найдясь, что возразить, Полина растерянно посмотрела на свои руки, лежавшие на столе, будто отдельно от нее самой. Они показались ей совсем слабыми, совершенно бесполезными. «Пойдем спать». Сильва мягко коснулась ее влажных волос. «Я уже постелила тебе». Полина покорно кивнула «спокойной ночи» и отправилась в спальню. Она рассчитывала снова лечь на кресле кровати, но обнаружила расправленный постель Игната. «Спасибо». Она всхлипнула, быстро забралась под одеяло и укрылась с головой. Ей не хотелось звуков пробуждающегося мира, ведь Игната в нем больше не было. Он жил сейчас на пограничной полосе, куда ушел добровольно, движимый желанием помочь в первую очередь ей, Полине, а вышло так, что ей стало хуже, чем всем остальным. «Все осталось у тебя», — прошептала она в который раз, думая сразу о своей душе, о теле, о будущем, о счастье. Всего этого больше не было, а пустоты стало так много, словно она превратилась в один из множества пузырьков воздуха в огромной вселенной. Если б Полина узнала, что то же самое мерещилось Игнату до встречи с ней, она была бы потрясена таким совпадением. Ее тянуло спать, но Полина боялась потерять контроль над собой. Игнат сделает свое дело, она проснется счастливой, и тогда... Ей не хотелось даже думать об этом. Полина резко перевернулась на живот, чтобы ускользнуть от мыслей, и высунула голову. Темные косые глаза луны смотрели с сочувствием. «Не на меня», — признала Полина горестно. «Она смотрит на всю Землю. Она ее спутник. Даже у планеты есть спутник. А я все одна». Но Полина была не из тех людей, что способны разжалобить себя до сумасшествия. Она считала себя человеком действия, и потому выход, предложенный Сильвой, казался ей невыносимо сложным. Ждать. Просто ждать, ничего не предпринимая, не участвуя в событиях, не пытаясь спасти. Так Полина не жила никогда и совершенно не представляла, каким будет завтра. Почему Игнату требуется время, чтобы понять очевидное? Ведь он не глупее меня, не бездарнее Сильвы. Может, его способность мыслить трезво слегка затуманилась ощущением собственной значимости? Каждому хочется верить, что он один на миллион. Она уснула с этой мыслью и видела во сне множество лиц, незнакомых и торжествующих. Над чем? Этого Полина не поняла. Они словно маршировали в одной бесконечной колонне, хотя ничего похожего на тела не было, только лица, которые сами по себе маршировать, конечно, не могут. Полина пыталась отыскать среди них одно, не похожее ни на чье другое, прекрасное до нереальности и родное до спазма в горле. Но его не было, хотя она искала долго, почти до самого полудня. Проснувшись, Полина поняла, что сейчас увидит солнце вместо луны, которая всегда бледнела и пряталась в тени блестящего соперника. Но и оно находилось сейчас где-то левее, давая знать о себе, только скатывающейся с угла рамы светлой дымкой. Она была совсем прозрачной, но такой осязаемой на вид, что хотелось провести рукой по одному из наклонных столбов. Потом с ее ладони осыпалась бы золотая пыльца, и Полина смогла бы сделать свои темные волосы светящимися. Может, тогда их блеск затмил бы зеркальный и хоть на миг отвлек бы Игната от рукописи. Вместо этого Полина рывком поднялась и быстро заправила кровать. «Если Игнат вернется сегодня...» Он должен найти все таким, как было вчера. Не оглянувшись, она вышла из комнаты, в которой он и не предлагал ей остаться. Завидев ее, Сильва что-то весело заговорила насчет завтрака. Она то и дело меняла местами масленку, хлебницу, солонку, перекладывала ножи, и Полине стало стыдно, что она внесла в этот дом нервозность, которая неизбежно возникает от неожидаемого присутствия постороннего. «Пожалуйста», — Сильва вдруг остановилась и перестала улыбаться, — «я тебя очень прошу, заглядывай ко мне, я дам тебе ключи». «Зачем?» Полине ничуть не хотелось получать какие-то права на жизнь Игната без его ведома, но Сильва ответила так, что у нее пропала охота спорить. «Боюсь, что соседи вспомнят обо мне, только если пойдет трупный запах». «Я зайду», — пообещала Полина, — но, услышав себя, поправилась. «Буду заходить к вам хоть каждый вечер. Можно с Ленькой?» Длинное морщинистое лицо Сильвы разгладилось. «Какое весеннее имя!» — сказала она совсем тихо и, повторив его, прислушалась. «Мне тоже нравится». Ей хотелось произнести это с гордостью, а голос как-то надломился от того, что возле пупка возникло ощущение горячей влаги. Сын всегда с разбегу утыкался ей в живот и часто дышал, всегда запыхавшийся и вспотевший. Сильва улыбнулась. «Ты соскучилась. У тебя так вытянулось лицо, будто слеза отвисла. Жуткий образ. А что ты хотела? Я же всегда чужой текст произносила, сама придумывать так и не научилась. Чаще всего такие глупости приходилось произносить, что самой хотелось расхохотаться, а публика так просто умирала со смеху. Разве Сильва комедийная роль? Бывшая актриса сделала рукой жест, уместный для сцены и означавший «Ах, оставьте!». Потом, вдруг что-то вспомнив, сунула руку под грудь и навалилась на стол, из Примадонны сразу превратившись в старуху. «А Игнат плакал», — произнесла она безо всякого выражения. Конечно, он тогда был совсем ребенком. Плакал один в целом зале, а ведь был аншлаг. «Это не тщеславие и не честолюбие», — сказала Полина, не поднимая глаз. «Он действительно хочет помочь всем сразу. Как вам удалось вырастить его таким?» Уже успев прийти в себя, Сильва заметила с обычной для нее ироничной хрипотцой. «О, детка, это как раз труда не составило. Бог уже послал мне его таким».